Цитата. Привычный шаблон предполагает, что консерваторы – старики, а либеральная и прогрессивная – молодежь. Но в нашей церкви сегодня все иначе. Именно старейшее поколение иерархов, воспитанное митрополитом Никодимом в 60-е и 70-е годы, настроено экуменично, а молодой епископат, зашедший на свои кафедры в 90-е годы, выступает за неукоснительное следование церковной традиции. И так в нашей церкви полно доморощенных богословов, уверенных, что говорить можно только буквальными цитатами из древних книг. Цитата. При написании этой книги я привык ссылаться на В. Розанова. Что поделаешь, если, несмотря на неисчислимые свои антицерковные провокации, он все же многое в православии понимал лучше митрофорных академиков. Цитата. «И тогда православные выглядят, как кондовые старообрядцы». Цитата. «Не секты, а вполне православные издательства выпускают и православные храмы продают книжки и газеты, содержащие в себе чудовищные вымыслы, прямой магизм и просто непристойные нападки на саму же церковь». Цитата. «Для меня печальнее всего то, что даже в случае церковной канонизации Матроны я вряд ли смогу искренне ей молиться, просто потому, что при упоминании этого имени у меня перед глазами так и будет стоять эта картинка. Баба, демонстрирующая чирьи под мышкой. Баба – это Матрона, автор. А рядом мужик, показывающий килу. Мужик – это блаженный Митрофаний, автор. В примечании Кураев поясняет. И пока не доказано, что сама Матрона этих слов не говорила, я буду проходить мимо ее икон. Если Матрона действительно святая, она на меня не обидится, ибо, во-первых, святые вообще не обижаются, а во-вторых, она будет знать мотивы моего прохладного отношения к ней, а вообще недоразумения бывали даже в отношениях между самими святыми. Андрей Кураев. Оккультизм в православии. Примечание. Блаженная старица Матрона, по мнению Синодальной комиссии по канонизации святых, достойна прославления и почитания как местно чтимая святая. Кураев подверг сомнению рассказы о блаженной старице, как, впрочем, и многие иные поверья о русских блаженных, причисленных церковью к лику святых, в которых они, выражаясь современным языком, прибегли к методам нетрадиционной народной медицины, а, по мнению Кураева, к магии и богопротивному волшебству, предстоя после таких рассказов не святыми, а следуя мысли Кураева, скорее колдунами.